«Подождите, я чувствую в себе достаточно силы, чтобы дать мой выстрел». Дантес послушно повернулся, перешагнул барьер, занял свое место и, ни на мгновение не теряя из виду правил борьбы и грозящей опасности, принял классическую вторую позицию. Он повернулся боком к своему противнику, уменьшая этим площадь прицела и, прикрыв грудь правой рукой, вытянув вдоль лица дуло разряженного пистолета, естественный и законный щит в этом положении. Ни одна дозволенная подробность не была ему пущена. Этому он обязан спасением своей жизни. Дантес с изумительной предусмотрительностью разыграл эту партию как опытный шахматный игрок, дав несколько замечательных дуэльных ходов и по праву выиграв жизнь в этой смертельной игре. Полулежа, перенеся центр тяжести своего тела на левую руку, Пушкин начал поднимать свое оружие, но пистолет его был весь в снегу. Медленно выступала из-под тающих снежинок подпись «Лепажа, оружейника короля». «Дайте мне другой пистолет», — сказал он своему секунданту. Данзас бросился к ящику. Случай этот не был предусмотрен в нашем утреннем регламенте, и такое решение показалось мне неправильным. По дуэльному кодексу, как известно, замена пистолетов, взятых противниками в руки, не допускается. И в данном случае непригодность оброненного оружия явилась следствием удачного выстрела Дантеса, который имел право извлечь отсюда все благоприятные для него выводы. Вторые пистолеты были нами заряжены только на случай безрезультатности первого обмена выстрелами, то есть, собственно, для второй дуэли, когда оба противника совершенно равноправно обновили бы одновременно свое оружие. Тяжелая рана Пушкина, на мой взгляд, заканчивала дуэль и, во всяком случае, не давала права немедленно же приступить как бы ко второй дуэли с заменой пистолета для одной из сторон. Я вопросительно взглянул на Дантеса, решив протестовать против этого неожиданного оборота дела. Он понял мой взгляд и сделал выразительный жест рукой. «Оставь, не препятствуй». Мне пришлось подчиниться. Данзас подал Пушкину второй пистолет. Лежа с беспомощно недвижными ногами, владея свободно только своим корпусом, Пушкин крепко оперся левой рукой о землю и гораздо спокойнее, чем в первый раз, начал уверенно целиться прямой и твердо вытянутой рукой. На этот раз он целился довольно долго. Ветер утих. Пауза показалась мне бесконечной. Я по-прежнему смотрел на поэта и следил за его движениями и выражением лица. Я заметил, что подкладка данзасовой шинели, на которую Пушкин упал животом, покрывалась понемногу темным пятном от обильно бившей из раны крови. Левая рука, прикоснувшаяся к месту ранения, была также слегка окровавлена, и длинные пальцы поэта с безукоризненно отшлифованными ногтями полупогружались в рыхлый снег, оставляя на нем следы крови. Медный отблеск заката еще продолжал играть своими палевыми бликами по поверхности снежного поля, вырывая из сумерек неожиданные эффекты освещения. Я внезапно вспомнил мою первую встречу с поэтом, когда он медленно перебирал уральские алмазы и рубины в хрустальных тарелках графини Фикельмон, шутливо сравнивая световую игру этих драгоценностей с блестками окровавленного снега.